Междуглавие, в котором мисс Данбар отважно расстается с иллюзиями и модной обувью, а Оливия Адамсон многое узнает про некоторых обитателей Сент-Леонардса. Когда Оливия поднялась по черной лестнице, то увидела лишь спины попечителей, следующих за высокой фигурой сэра Джеймса в темном пальто. Альбомы, за исключением одного, который с извиняющейся улыбкой прихватила леди Барбара, так и остались лежать на столике. Подарки постигла та же участь. Надменное прощание, хлопнувшая дверь, и мисс Эппл не устояла на ногах, опустилась на лестничные ступеньки, закрыла глаза, и плечи ее, не в силах удерживать груз этого дня, обреченно поникли. «Они уже все решили», — произнесла она устало. «Еще на прошлой неделе. Сент-Леонардс отдают католическому ордену. Я не справилась, не смогла защитить детей». У мистера Боткина, стоявшего в отдалении, округлились глаза. Обманутый в своих смелых надеждах, он не находил слов, чтобы прокомментировать услышанное, и лишь хватал ртом воздух, перебирая в памяти обещания, данные ему сэром Джеймсом в приватной беседе за рюмкой выдержанного портвейна. «Мисс Эппл, не корите себя, никто бы не смог, раз уж решение принято», — попыталась поддержать ее Оливия, присев на ступеньку ниже, но та ничего не ответила. Прибежала младшая гувернантка и, мигом оценив обстановку, принялась утешать директрису в свойственной ей манере. «Да не переживайте вы так из-за этих харь лицемерных, мисс Эппл, душечка. Ну не задался обед, ну так что, дома поедят, и так поперек себя шире, не убудет с них. И Приси, конечно, чертовка та еще, рот девчонки надо с мылом вымыть, и то будет мало, но ведь и эти хороши, вылупились, будто и слова такого ни в жизни не слыхали». «Мисс Гримит, ради бога!» — поморщилась мисс Эппл и с трудом встала, опираясь на перила. «Так, мне нужно написать несколько писем. А вы с мисс Адамсон и мисс Данбар напоите детей молоком и приготовьте ко сну. И узнайте, нет ли у доктора Гелеспи ночного дежурства. Если он свободен, то постелите ему в одной из комнат мужского крыла. У Энни может начаться новый припадок». Подволакивая ногу в ортопедическом сапоге сильнее обычного, директриса скрылась в кабинете, но долго она там не усидела. Горечь поражения зачастую требует выхода так же алчно, как и ярость. И мисс Эппл отправилась сначала на кухню, по душу у миссис Мэйси, а потом, привлеченная заливистым плачем из умывальной, устроила разнос мисс Данбар. И кухарка, все еще ворча от обиды после недавней выволочки, и Оливия с мисс Гримит, разливающие по чашкам теплое молоко, дружно замерли, когда до их слуха донеслись гневные голоса. «Точно уволюсь!» — мрачно пообещала кухарка. «Выставила меня чуть ли не воровкой. А я знаю, куда они подевались. Я-то здесь при чем? Три дюжины банок, говорит, и свечей не досчитались, три коробки. Черт бы их побрал. Мне что, делать больше нечего, как свечи пересчитывать? И с обедом этим, будь он неладен». «Да тише вы, миссис Мэйси. Не слышно же ничего!» — шикнула на нее мисс Гримит. «Никто вас ни в чем не обвиняет. Что вы в позу-то встаете?» Хлопнула дверь, голоса стали отчетливее, видимо, обе женщины вышли в коридор. «И чтобы ни о какой силе духа, я больше не слышала, мисс Данбар!» Фразы директрисы звучали резко, как удары хлыста. «Этот ребенок выжил! Выжил там, где умерли бы 9 из 10! Вы что, забыли, что ее нашли полузамерзшей в сугробе? Вы забыли, что ее сердце почти не билось? У нее и так много силы духа, мисс Данбар, она уже это доказала, и прошу впредь выполнять мои поручения в точности. Эта девочка будет мыться в горячей воде, а свой градусник, мисс Данбар, можете выкинуть на помойку, и если не будете исполнять мои распоряжения, я буду купать детей сама». Тотчас же послышались шаркающие шаги и стук трости. В дверном проеме появилась мисс Эппл, глаза ее за стеклами очков воинственно сверкали. «Миссис Мэйси, вы уже передали ключи от кладовой? Советую поторопиться. А вы, мисс Адамсон, зайдите ко мне, поможете с письмами». Мисс Гриммит, сочувственно подмигнув, тут же забрала у Оливии кувшин с молоком и, чтобы не дать в конец разобиженной кухарке сболтнуть лишнего, затараторила. «Ну, дорогуши мои, денек-то какой выдался, а? Надо бы всем выпить по чашечке какао и чуточку успокоиться, правда? Приготовлю, пожалуй, на всех, как только малышню уложим. И по кусочку пирога, да? С пирогом-то, слава богу, все в порядке оказалось, так что зря комитетский нос воротили. Ну, да нам больше», — в коридоре мисс Эппл пояснила Оливии. «Я набросала примерный образец, а вы напишите по нему 6 писем в совет графства». Их доставят адресатам с первой утренней почтой, еще до того, как сэр Джеймс окончательно забьет последние гвозди в крышку нашего его стараниями гроба. «Сражение продолжается до тех пор, пока не победишь?» «Именно так, мисс Адамсон. Садитесь за мой стол», — распорядилась директриса, когда они вошли в кабинет, а сама устроилась в кресле для посетителей, которое выглядело таким обшарпанным, что даже Энни не сумела нанести ему больший урон, чем время. «Для черновика возьмите простую бумагу, а остальные напишите на фунтовой». «Кстати, о письмах, мисс Эппл. Думаю, вам стоит получить это обратно». Оливия передала директрисе мятый листок, который Энни топтала с такой яростью, что едва не изорвала каблуками. «Так вот в чем дело». Директриса даже не стала его читать, просто свернула в несколько раз и теперь задумчиво постукивала краешком по подлокотнику. «Откуда оно у вас?» Энни выронила во время чаепития. «А как оно попало к ней?» «Это мне неизвестно. Хотя ничего удивительного, она ведь такая любопытная». «Да, Энни любопытна, порой даже слишком», — сухо согласилась директриса. «Вероятно, я должна объяснить?» Она со вздохом откинулась на спинку и развернула письмо. «Только если вы того желаете, мисс Эппл. Если честно, я прочла его, и теперь в общих чертах мне понятно, отчего Энни так себя повела». «Но вы вряд ли поняли, почему я отказала этим людям». «Думаю, у вас были на то причины», — Оливия предпочла выразиться дипломатично. «Причина была только одна. Эти люди безобразно поступили с Энни. Настолько безобразно, что я ушам своим не поверила, когда мне рассказали эту историю». На щеках мисс Эппл вновь проступил румянец негодования, и она сложила письмо по сгибам, точно собиралась разорвать его в клочки. «Руперт Мэддокс был репортером, и у них с женой не было детей. В одном из лондонских приютов им приглянулась маленькая Энни, и они забрали ее, сняли дом в Хэмпстеде и окружили малышку любовью и заботой, наряжали будто куклу в нарядные платьица и кормили сластями». Лицо мисс Эппл исказило презрительная гримаса, но она справилась с собой и дальше рассказывала историю Энни спокойно, почти безучастно, из-за чего все сказанное становилось еще ужаснее. «Идиллия продолжалась до тех пор, пока миссис Мэддокс не поняла, что в скором времени станет матерью собственного, кровного ребенка. Тогда же ее мужу предложили поездку в Доминионы в качестве штатного репортера крупной газеты». «И тогда они вернули Энни обратно в приют?» — тихо спросила Оливия. «Нет, мисс Адамсон, все намного хуже. Они не вернули девочку в приют. Они никому ее не передали, просто собрали ночью вещи и уехали, бросили ее, как надоевшего котенка, развлекаться с которым наскучило. Забрали с собой все игрушки, ведь они ждали собственное дитя. Что им за дело до чужого приютского ребенка?» Упаковали одежду, теплые вещи, посуду, не оставили ничего. Энни осталась одна, в пустом холодном доме, и провела там несколько недель, питаясь сухой овсянкой и ожидая, что в любой момент ее родители войдут в двери. «Они заперли ее?» «Нет, но это ничего не изменило. Энни не сделала бы и шагу наружу из страха пропустить их возвращение». Когда владелец дома пришел за арендной платой и обнаружил грязного, тощего ребенка. В общем, Энни пришлось силой отрывать от двери, в которую она вцепилась. Мне рассказывали, она так кричала, что сорвала связки и полгода потом не могла говорить. Директриса закашлялась, словно и ее горло сдавило спазмом. «Думаю, в тот момент с Энни и случился этот болезненный надлом, а последующее пребывание в приюте, да еще из числа далеко не лучших, к сожалению, в подобном месте первое, от чего избавляется ребенок, так это от умения жалеть себя или окружающих. Этим чувствам просто не остается места, понимаете? В связях с другими, во встречах с другими, в разговорах, играх, в каждом взаимодействии мы на самом деле ищем внутреннее «я». Ищем собственный стержень, собственную идентичность, ищем возможность оградить себя. Но что случается, если мы попадаем в крайне недоброжелательную среду? В морской воде даже камень со множеством граней рано или поздно превращается в галыш. А что происходит с душой травмированного ребенка среди грубых и равнодушных людей, можете себе представить? «Не можете, и слава богу», — категорично заявила мисс Эппл, повертела в руках письмо и бросила его в мусорную корзину, предварительно скомков. «Бывают сражения, в которых противник лишь один — ты сам. И это самая яростная битва, которую только можно себе представить. Уж поверьте». После недолгой паузы она продолжила. «В общем, я забрала Энни к нам в Сент-Леонардс. Тогда мы были открыты уже 2 года, и дела шли на лад. Мы могли позволить себе взять ребенка, за которого никто не будет платить, и Энни стала первой из таких детей. Я сразу начала готовить ее в будущие наставницы, потому что работать в другом месте Энни никогда не сможет. Сент-Леонардс — единственное доступное для нее будущее. Даже наши мышки имеют больше шансов отвоевать себе место под солнцем вне приютских стен». «Как же так вышло, что Мэддоксы захотели снова ее забрать?» «Миссис Мэддокс потеряла ребенка, а ее супруг — работу. Они вернулись в Лондон и вновь пожелали заполнить свою пустоту, рассудив, что знакомый котенок лучше незнакомого. Энни была записана под их фамилией, хотя это и против существующих правил, и они с легкостью ее нашли. Принялись бомбардировать меня письмами, потом жаловаться в совет графства. Но неумно себя повели, да и сама история с душком. Я сумела настоять на своем, хотя они еще несколько лет из принципа писали мне и даже порывались приехать». «И они до сих пор ждет их? До сих пор верит, что они заберут ее?» — ужаснулась Оливия. «Как такое возможно, мисс Эппл?» «Согласна с вами. Наблюдать за этим весьма мучительно. Забавы нашего разума порой невероятно чудовищны. Детские души, они ведь как стеклянные кувшины, хрупкие и прозрачны. И если держать на холоде, а потом налить кипяток, то будет трещина. А если после этого вынести вновь на холод, то кувшин просто развалится на части. Ребенок с осколками вместо души никогда не станет прежним. И если бы я знала, как это исправить, мисс Адамсон, если бы это было в моей власти». Директриса сняла очки и потерла усталые глаза. За окнами давно сгустилась вечерняя душистая прохлада, но в кабинете пахло не свежестью, а разлитыми чернилами, и откуда-то тянуло рыбным запашком. Мисс Эппл принюхалась, посмотрела под ногами, под креслом, вытащила, наконец, из-под него рыбий скелетик, дочисто обглоданный Табитой, и бросила в мусорную корзину, туда же, где валялась скомканное письмо бездетной четы Мэддокс. Мистер Боткин и мисс Данбар спешили каждый по своим делам, но, столкнувшись в коридоре, где после 10 вечера гасли лампы, все же остановились. Помолчали неловко, наконец, не сговариваясь, отошли к окошку, где сияние фонаря высветило на подоконнике мелкие трещинки, как на старых холстах. «Я и не подозревала, что вы изберете такие методы», — холодно прошептала старшая гувернантка. «Испортить обед, на который мисс Эппл возлагала столько надежд». «Что вы?» — мистер Боткин, казалось, был искренне возмущен. «Клянусь вам, я к этому не причастен. Я полагал, что это сделали вы». «Я? И вы могли обо мне такое подумать?» Гувернантка явно ему не поверила и вообще шептала так запальчиво, что ее дыхание обдавало лоб мистера Боткина горячими дуновениями. «Это все из-за того, что сказала Энни, да?» «Ох, ну зачем вы так?» — вяло запротестовал мистер Боткин. «До меня и раньше, признаться, доходили некоторые слухи, но я всегда пропускал их мимо ушей. Мало ли что люди болтают. Тем более Томас рассказывал мне, что творилось на Вестери-Роуд. Я вообще всегда считал, что произошедшее — это нелепая, страшная случайность, уверяю вас. Так сказать, кара небесная. К тому же никого ведь не арестовали. Если бы... Ну, понимаете, если бы полиция кого-то подозревала или имелись бы улики... В общем, я ни минуты не думал, что вы в чем-то замешаны, любезная мисс Данбар. Вот ни минуточки, честная...» С гувернанткой явно происходило что-то не то. Куда-то исчезла ее привычная покорность, и взгляд темных глаз стал колючий, недоверчивый. «А скажите-ка мне, мистер Боткин, вот как на духу скажите, почему вы сделали мне предложение? Все из-за новой должности, да? Чтобы и соперницу устранить, и интриги...» «Что, простите? Соперницу, мисс Данбар?» Такое предположение мистера Боткина почти развеселило. «А разве нет? Я старшая гувернантка, мистер Боткин, и служу в Сент-Леонардсе дольше, чем вы. Что здесь смешного? Так вы ответите? Почему вы сделали мне предложение?» В замешательстве мистер Боткин поковырял уголок подоконника, сняв тонкий лепесток сохлой краски, но деваться было некуда. Эта новая мисс Данбар, незнакомая, решительная, совсем не такая, какой он ее считал, каким-то странным образом подавляла его. «Ну, понимаете, вы женщина хозяйственная, возраст опять же у вас подходящий, чтобы, значит, без глупостей и без нелепых запросов, да и некоторые накопления у вас имеются. Вот я и подумал, что так и дом под женским приглядом будет, приготовить там, постирать, убраться. Ну и вы ко мне с благодарностью». «С благодарностью, значит», — кивнула старшая гувернантка, и ноздри ее раздулись. «Вот уж спасибо, мистер Боткин, ваша откровенность дорогого стоит». Мисс Данбар выпрямилась и расправила плечи. Это оказалось очень приятно. Больше не надо было сутулиться, стараясь выглядеть меньше ростом и изображать из себя хрупкое существо, что с ее комплекцией и складом характера представлялось сомнительной затеей. Она удалилась с высоко поднятой головой, а мистер Боткин, только сейчас заметив на ногах ее не розовые лодочки с кокетливыми бантиками, а старые коричневые туфли, похожие на большие начищенные утюги, в очередной раз подумал, что женщины — существа крайне нелогичные, и их поступки не поддаются ни прогнозу, ни осмыслению. В то время как мисс Данбар окончательно распрощалась с грезами о чайном сервизе в незабудках, Оливия с благодарностью приняла из рук мисс Гриммит чашку с горячим какао. В комнате младшей гувернантки уютно потрескивали в камине угли и горели две лампы под самодельными фестончатыми абажурами. На приставном столике у диванчика стояли вазочка с орехами и печеньем и тарелка с грушевым пирогом. Стены украшали эстампы с морскими видами Британии, а на комоде возле небрежной кучки бусин и пуговиц высилась башня Эйфеля, собранная из спичек. «Ванили чуточку кардамона», — объяснила мисс Гриммит, когда гостья с наслаждением вдохнула ароматный пар. «Это меня миссис Мейси научила. Она когда-то жила на континенте, в Амьене, кажется, так что толк во всем таком знает». «Она и правда хочет уволиться?» «Да не, какое там?» Мисс Гриммит махнула рукой. «Больше кипятиться так, для виду». «Но ведь все равно всем придется искать новое место», — резонно заметила Оливия. «Мисс Эппл сказала, что комитет уже принял решение». «Как приняли, так и передумают», — категорично заявила младшая гувернантка. «Мисс Эппл не позволит нас разогнать. Но сэр Джеймс-то, каков нахал, каков наглец, а? Натравил на нас серых сестричек. Ходили тут, все вынюхивали да высматривали, будто им весь дом на блюдечке поднесли. Это он ей так нервы треплет, мерзавец. Все никак смириться не может, что его отцу мисс Эппл оказалось больше по сердцу, чем собственный сынок». «А что, мисс Эппл была так дружна с лордом Фицгеверитом-старшим?» «Ну, когда-то и старый лорд, светлая ему память, и мисс Эппл оба мечтали, что она войдет в этот дом законной хозяйкой. Да только жизнь-то она свои планы имеет, и кто ж знал, что она, бедняжка, с лошади сверзится и переломается вся, а сынок его слово данное заберет и помолвку расторгнет. Год целый она пластом лежала. Ни рукой, ни ногой, Вот он, видать, и не захотел с калекой жизнь связать. Да оно и понятно, кому ж такое в радость. Хотя отец его сильно тогда, говорят, обозлился. Мисс Эппл-то для него все равно, что дочь была. Так он к ней душой прикипел. Приглушенно скрипнула дверь черного хода, и мисс Гриммит шикнула на Оливию и кинулась к окошку. Аккуратно отвернув край шторы, она выглянула в сад и осуждающе, но и с некоторым удовлетворением завзятой сплетницы подцокала языком. «Глядите, глядите, опять поскакала, воспользовалась неразберихой, чтобы не отпрашиваться». «И часто она так...» Оливия резво подбежала к гувернантке и тоже взглянула в окно. «Да вот, в последнее время опять начала. И вчера ее всю ночь не было, и сегодня, видимо, до утра не будет. А с виду такая приличная!» И мисс Гриммит ханжески закатила глаза. «Ой, оглядывается!» Она метнулась в сторону, тесно прижавшись к Оливии, и та ощутила смесь запахов лавандового мыла и карболки. «Связалась с камевояжером, не иначе!» — прошептала гувернантка. «Он ей весточку подаст, и она бежит в припрыжку к нему в отель. Непотребство такое, господи!» Пока они наблюдали в окно, дверь комнаты приоткрылась буквально на десяток дюймов, и в получившуюся щель просочился Энди Купер. Шустро забравшись ногами на диванчик у камина, он принялся, точно голодная белка, набивать рот орехами. «Энди, негодник такой, ты чего опять без спросу? Вот подавишься, задохнешься и умрешь!» Мисс Гриммит убрала вазочку на этажерку и заставила мальчика выплюнуть в салфетку непрожеванные кусочки. Потом отрезала мягкую часть пирога из серединки и поднесла к его губам свою чашку какао. «Давай-ка, жуй как следует и запивай, а то опять мне тут все уделаешь, как в прошлый раз!» Гувернантка усадила ребенка на колени и пригладила ему волосы. «Люблю маленьких, мисс Адамсон, вот страсть как люблю!» — поделилась она. «Пока не выросли и не выучились всяким пакостям. Своих-то у меня уже не будет. И всегда, когда с малышней вожусь, вспоминаю отца с матушкой и братика. Как мы жили в Чиппинге! Как у матушки бархатцы в ящиках цвели. Золотое времечко было. Ну да, что вспоминать, было да прошло, не об чем сейчас и говорить». Она пересадила мальчика поближе к огню и принялась варить на плитке новую порцию какао. «Ну а вы-то, мисс Адамсон, с братцем дружны или как? У таких, как вы, говорят, связь особая, потусторонняя. Один палец порежет, второй слезами заливается. Всегда мне интересно было, врут или правда?» Ни с кем из приюта Оливия не собиралась обсуждать Филиппа, но тут не выдержала. Тревога за брата, волнение этого длинного дня, тяжелейшее чувство вины перед мисс Эппл — все смешалось и заставило ее чувствовать себя запутавшейся, а еще беспомощной, будто ей снова 10 лет, и нет никого рядом, кто дал бы ей надежду. Да еще эти длинные коридоры, как в пансионе Святой Урсулы, и одиночество, испытанное в детстве, вновь вжало сердце ледяными щупальцами. «Раньше были дружны, мисс Гриммит, а сейчас?» «Не уверена. Даже очень близкие люди не всегда знают, что творится у другого в душе. И близнецы тут не исключение. В детстве мы оба мечтали никогда не расставаться. Но в прошлом году я поняла, что мы желаем разного, и наши пути неизбежно разойдутся, это лишь вопрос времени. Сегодня я даже не знаю, где он и когда вернется». Оливия улыбнулась, чтобы скрыть блеск подступивших слез, и поспешила извиниться. «Простите, мисс Гриммит, что-то я совсем расклеилась. Не годится мне вам жаловаться, у вас и своих забот сейчас хватает». «Да какие у меня-то заботы, дорогуша! Вот у мисс Эппл...» «А дурные мысли вы от себя гоните прочь, мисс Адамсон», — посоветовала она. «Гоните, гоните, а то они к вам дорожку протопчут, потом не обрадуйтесь. Вы выпейте еще горяченького, сразу чуточку спокойнее станет. Вернется ваш братец, покуролесит и вернется». «Энди, негодник! А ну, отошел!» — прикрикнула мисс Гриммит на мальчика. «Еще чего не хватало!» Пользуясь тем, что на него никто не обращает внимания, Энди придумал новую забаву. Вытащил из кармана гувернантки платок и набросил его себе на лицо. Веселого в такой игре было немного, и мальчик сопя пожевал уголок, а потом скомкал платок и бросил его в камин. Тот мгновенно скукожился, вспыхнул, заплясал мерцающий столбик огня, и ребенок расплылся в улыбке, радостно затопал, оглянулся, точно искал одобрения своему поступку. Гувернантка в сердцах сгребла мальчишку в охапку и передала его Оливии. «Все, мисс Адамсон, дорогуша, тащите его в постель и укладывайте. Меня ноги еле держат, и спина разнылась. Денек-то какой выдался, а?» Ребенок цепко обхватил Оливию руками и ногами, прижался горячим тельцем, а голову доверчиво пристроил ей на плечо. Он притих, и вид у него стал обманчиво невинный, хотя на ангелочка Энди все равно ничуть не походил. Расставаться с Оливией он не захотел. Как ни старалась она уложить его в дартуаре мальчиков, где все уже спали или же убедительно притворялись, он ни в какую не желал ее отпускать, всякий раз начиная жалобно хныкать. «Послушай, я тоже с ног валюсь», — наконец взмолилась Оливия шепотом. «И либо я улягусь в твою кровать, либо ты в мою». От этих слов Энди лишь прижался к ней еще сильнее. «Значит, решено. Но если начнешь кусаться, будешь спать на полу», — пригрозила она, поднимаясь со своей упрямой ношей на третий этаж. В комнате Оливия без всяких церемоний стянула с мальчишки курточку и приглашающим жестом откинула одеяло. Энди скользнул под него и принялся крутиться, пыхтеть, сворачивать простыни в кокон, деловито обустраиваться, как мелкий зверек в ночную пору. А потом затих. И когда Оливия погасила свет, переоделась в пижаму и улеглась рядом, прижался к ней, зашептал что-то неразличимое и тревожное. Вспомнив, как няня Сибли успокаивала их с Филиппом ночные кошмары, Оливия тихонько спела про мельника и туфельку Дженни, поглаживая Энди по теплой, коротко стриженной голове. Тот какое-то время внимательно слушал и потом и сам начал издавать странные скрипучие звуки, будто неисправная виктролла, передающая землянам послание иномирцев с далеких звезд. «Семь зеркал разбей, к удаче счастье ждет нас, не иначе. Не годится нам грустить, не годится слезы лить. Чтобы осилить долгий путь, нужно крепко нам уснуть, на рассвете нам вставать, счастье за морем». Энди умолк на полуслове. Угасли звуки старой песенки, и одеяло превратилось в тяжелое облако, ни пошевелиться, ни выбраться. Оливия провалилась в сон. Два испуганных ребенка уснули, тесно прижавшись друг к другу, хотя в комнате было тепло. А в гостиной Сент-Леонардса окна были отворены настежь, и от мартовской ночной прохлады Энни Медекс спасала только легкая диванная накидка. Однако Энни не мерзла. Сердце ее перестало биться еще 2 часа назад. В то время как мисс Данбар окончательно прощалась с матримониальными планами, мисс Лавендер пробиралась темными переулками Бромли, мисс Гримит с Оливией подкреплялись горячим какао, а доктор Гелеспи искал потерянную тетрадь. Тело Энни медленно остывало, и нарядное шелковое платье превращалось в погребальный саван.